Походка Арка была порывистой и раздраженной, но утешение ему приносило то, что монстры и хаотические игроки в округе Сиэля не представляли для него опасности, поэтому ему не приходилось призывать Розака и Рокарда, трясясь на их пропитание. Однако, как бы ни был силен Арк для этой локации, ему все же требовалось пересекать расстояние до места задания и обратно с максимальной скоростью, так что единственным постоянно находившимся при нем питомцем был Радун. В форме скакуна он придавал Арку плюс 500% скорости передвижения, что помогало выполнять квесты на 30% быстрее. Тем не менее, он настолько устал от рутины, что и этот темп казался ему чересчур медлительным, поэтому, чтобы сэкономить время, он начал использовать свитки ускорения, которые на 30 минут повышали скорость его передвижения на 20%. При этом такие свитки стоили относительно недорого, благодаря чему повсеместно использовались даже низкоуровневыми игроками. А то обстоятельство, что Арк находился в магическом королевстве, делало любые свитки гораздо дешевле, чем в его родном Шутенберге. Тем не менее, каждый из них обходился ему в 50 серебряных, которые он в нормальной ситуации ни за что не согласился попустить на ветер. Однако он настолько устал от перевозчиков, их унылых заданий, да и от Сиэля в целом, что был не против немного потратиться, лишь бы это поскорее закончилось. Даже учитывая награду за выполнение задания в размере 60 серебряных, на каждую поездку расходую по 2 свитка ценой в 1 золотой. Значит, за каждое задание я, по сути, плачу из своего кармана 40 серебряных. Ну ладно, если деньги ускоряют процесс, то оно того стоит. Подумав об этом, Марк применил очередной свиток. Он впервые использовал такое количество одноразовых предметов за столь короткий промежуток времени. Вчера я купил 8 свитков, и они уже закончились. Следовательно, учитывая, что я задержусь здесь еще минимум на 4 дня, мне понадобится 30-40 дополнительных свитков. Но за партией свитков Арк отправился отнюдь не в торговый центр. Раз мне так или иначе придется покупать свитки, то почему бы тем самым не помочь ему? Арк вспомнил о своем недавнем знакомом, испытывавшем финансовые затруднения. Это был мальчик по имени Ронни, с которым он не так давно столкнулся на улице. В тот момент он еще совершенно не понимал языка Бристании, так что мальчик пытался продать ему словарь за 20 золотых, поэтому Арк принял Ронни за шарлатана и прогнал его, но разобравшись с ситуацией с помощью сотрудника магического института, он понял свою ошибку и купил словарь мальчика, тем самым положив начало дружбы между ними. С тех пор Арк покупал свитки на заработанные за выполнение одноразовых заданий деньги только у него. «Странно даже», — подумал он, с улыбкой почесав затылок. Ему не раз доводилось встречать в игре вызывающих жалость персонажей, но как бы ему ни было их жалко, он не мог помочь каждому из них. К тому же зачастую им нечем было отплатить Арку за оказанную услугу. Но этот мальчик почему-то запал ему в душу, и не только по той причине, что Арк чувствовал вину за возникшее между ними недопонимание, но и потому, что у Арка тоже было тяжелое детство. «А, Арк!» Ронни подбежал к нему поздороваться, когда тот вошел в торговый переулок. Несмотря на то, что мальчик был одет в лохмотье, сейчас он выглядел довольно счастливым. «Ну, как у тебя дела?» За время пребывания в Бристании Арк улучшил владение местным языком, и понимание чужой речи достигло 75%. «В порядке, как и всегда. Что привело тебя сюда?» «Ну, как ты думаешь? Чтобы кое-что купить, разумеется». «Кое-что?» «У тебя не найдется еще несколько свитков ускорения». «Ускорение? Но ты же только вчера купил 8 штук. Неужели ты их все потратил?» «Именно. Так что теперь мне понадобится сразу 30... Нет, 50 свитков». 50 свитков?» Стоимость 50 свитков ускорения составляла 25 золотых. В крупной лавке таким объемом были бы только рады, но Ронни, стоявшему за обшарпанным уличным лотком, неоткуда было взять такое количество товара. Не имея возможности провести сделку, Ронни принял виноватый вид. «Что такое? У тебя столько нет?» «Но вчера ты купил 8 штук, и у меня осталось всего лишь 2, и пока что мне не удалось добыть еще свитков». Поколебавшись, ответил Ронни. Но Арк ожидал подобного ответа, ему самому приходилось работать в уличной торговле, так что он понимал ее подноготную. Скромные объемы продаж Ронни не позволяли ему быстро достать такое количество свитков. «Как быстро ты сможешь достать их? Я подожду». «Даже не знаю. Целых 50 свитков. Ты опасаешься, что я закажу свитки и в итоге не заплачу за них?» «Что ж, это ход мысли хорошего торговца. Вот что. Каждый свиток ускорения стоит 50 серебряных. Значит, за 50 штук я заплачу 25 золотых. Я дам тебе аванс в полном объеме, а ты достанешь их для меня так быстро, как только можешь». «Аванс?» В ответ на удивленный вопрос мальчика, Арк протянул ему 25 золотых. Он прекрасно понимал Ронни. Тот в основном продавал всякий хлам, так что 25 золотых были для него целым состоянием. Но он доверял ему, и потому решил обеспечить его авансом. Арк с ободряющей улыбкой посмотрел на мальчика, тот неуверенно принял деньги. «В чем дело?» «Но, Ронни нерешительно изучил лицо Арка и проговорил. «В общем, покупка свитков оптом в магазине обойдется на 5% дешевле. Я, например, всегда беру крупные партии, а затем распродаю их в рознице по стандартной цене. Это относится и к свиткам ускорения, которые ты купил у меня вчера. В случае с одним или двумя свитками это не имеет значения, но закупать 50 свитков одновременно будет выгоднее в магазине». «О, господи». Лицо Арка приняло сконфуженное выражение при словах Ронни. Тот и правда не понимал, что Арк дает ему аванс для покупки свитков в его же интересах. Разумеется, он знал, что покупка свитков оптом обошлась бы дешевле, это указывалось на наружной рекламе любого магазина. Но Арк обратился к Ронни преднамеренно, чтобы немного улучшить его финансовое положение. При этом даже сам Арк думал, что такое поведение было для него крайне нехарактерным. Со скидкой в 5% от необходимых 25 золотых он мог сэкономить 1 золотой и 25 серебряных. В любой другой ситуации он бы не упустил возможность сохранить даже один медяк, и только сейчас он с удивлением осознал, насколько резко переменились его приоритеты. «Не знаю, в чем дело. Возможно, он открыл мне глаза на что-то важное». Арк посмотрел на Ронни с горькой усмешкой. Ему уже доводилось попадать в подобные ситуации, но с Ронни все было по-другому. Арк давал ему возможность для заработка, но тот был, возможно, даже чересчур честен и не хотел наживаться на чьих-то добрых намерениях. Сам Арк, постоянно сталкиваясь с различными превратностями жизни, уже давным-давно отказался от попыток поступать честно, но он искренне надеялся, что Ронни не пойдет по его стопам и сохранит свою детскую честность. Хотя я и поступаю себе в ущерб. «Что, правда? А я и понятия не имел!» Наигранно удивился Арк. «Спасибо, что предупредил. 5% скидка на 50 свитков — это 1 золотой и 25 серебряных. Чёрт, если б я знал об этом раньше, то сэкономил бы сотни золотых. В таком случае...» Он усмехнулся и схватил Ронни за нос. «Ты правда ничего не понимаешь? Ай, больно же! Всему тебе приходится учить! Чему это? Как торговец, ты должен уметь извлекать выгоду из любых ситуаций. И если ты не уверен насчет сделки, то тебе нужно поторговаться и найти компромисс с клиентом, иначе так ты никогда ничего не заработаешь. Но... довольно твоих глупостей. А теперь бегом за свитками!» «Но какой в этом смысл?» «Я прекрасно осознаю, что покупка свитков в магазине станет для меня более выгодным вариантом. Но я уже выдал тебе аванс, так что купи их для меня в этот раз». «Но...» Ронни посмотрел на Арка глазами полными слез. «Прекращай копаться, или больше никогда ничего у тебя не куплю!» — прикрикнул Арк. «Ладно, тогда не буду медлить». Пацан вытер глаза рукавом и неуверенно зашагал в торговый центр. Однако Ронни прошел недалеко, когда его неожиданно кто-то окликнул с другого конца улицы. «Ронни! Ронни! Это серьезно! Торно Джесси, что случилось? У твоей мамы снова приступ! Мама?» Лицо Ронни побледнело и приняло испуганное выражение. «Ронни живет здесь?» Арк неловко осмотрелся. Услышав слова Таруна, мальчик, сломя голову, помчался домой, и Арку пришлось последовать за ним, так как у мальчика остался его аванс. Он не сомневался в честности Ронни, но ему было необходимо возвращаться к выполнению опостылевших заданий как можно скорее. Он не мог ждать его возвращения, и потому проследовал за ним до самого дома. Богачи и бедняки всегда жили в совершенно разных мирах. Фешенебельный район Кореи под названием Гангнам населяли люди, которые могли позволить себе тратить миллионы вон в день. Тем временем обычным людям приходилось едва сводить концы с концами, чтобы позволить себе месячную аренду в 100 тысяч вон за комнату. И новый свет в этом плане ничем не отличался от реального мира. На окраине богатого торгового города Сиэль расположились трущобы, обитателям которых приходилось беспокоиться о том, что они будут есть завтра. Дом Ронни находился в каких-то 10 минутах от центра Сиэля, обветшалые заколоченные досками дома хаотически громоздились друг на друга. «Мама!» Ронни бросил свои товары на пол и подбежал к кровати. Из утвари в доме имелся лишь старый котелок. Кашляющая женщина средних лет лежала на деревянной лавочке в дальнем углу лачуги. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что она тяжело больна. Ее тело покрывали красные и черные пятна, а лицо было бледным и блестело от горячечного пота. «Ах, Ронни! Ронни! Мама, я здесь! Это я! Ронни! А, Ронни! Сынок!» Женщина потянулась к нему, намереваясь обнять мальчика, который заплаканными глазами прокричал. «Болеутоляющее! «Она принимала совсем недавно», — сказал вошедший в лучу Гутарун. «Тогда я ещё!» — взвыл в ответ Ронни. В этот момент тело женщины выгнулось дугой, и она страдальчески застонала. Увидев эту сцену, арка похолодела внутри. Женщина средних лет мучилась от боли на глазах у сына, который ничем не мог ей помочь. Ему приходилось переживать подобное на собственном опыте. Когда-то он точно так же сидел перед собственной матерью в отделении интенсивной терапии, молясь в бессилии. Гнев и отчаяние, которые он испытывал в тот момент, было не описать словами, и теперь, став свидетелем идентичной сцены, он ощутил настоящий ужас. Чёрт, да чего же похоже? Даже испытав подобное на своей шкуре не один раз, он никак не мог привыкнуть к подобному зрелищу. Ему стало настолько не по себе, что он с трудом сдерживал позыв закрыть глаза и отвернуться, однако он не мог игнорировать развернувшуюся перед ним сцену. «Я не могу оставить его сейчас». Арку не раз приходилось ухаживать за больными в Новом Свете, так что он сразу определил, что ситуация критическая. Если в реальности он вряд ли смог бы чем-нибудь помочь женщине, то, к счастью, сейчас он находился в виртуальности. В то время как Хинву был всего лишь геймером, Арк был великим воином, поваром и опекуном. «Крепитесь!» Отстранив Ронни, он схватил руку его матери. «Я прекрасно понимаю вашу боль. Возможно, многие люди не поняли бы, но я понимаю. Вообще мало кому дано понять чувства больного человека. Но поверьте, я понимаю. Я знаю, каково это — наблюдать за мучениями наших любимых, не имея при этом возможности им помочь». «А, Ронни, Ронни!» «Именно! Будьте сильны ради Ронни!» Арк сжал руку женщины ещё сильней, и его слова придали ей сил. Затем из пространства между сцепленными ладонями Арка и женщины начал исходить тусклый свет. Сияние становилось всё ярче, осветив полумрак лачуги, и в какой-то момент оно начало течь по руке женщины, распространяясь по всему телу. Это тотчас облегчило страдания, её дыхание успокоилось. Спустя какое-то время она погрузилась в спокойный глубокий сон. Коризиса удалось миновать благодаря эффекту ухода. Тарун же и Ронни поражённо уставились на него, пробормотав. «Невероятно! Это без использования болеутоляющих! Спасибо большое!» «Это не навсегда». «Мы понимаем, но после каждого приступа боль обычно мучает её несколько дней кряду, и видеть, как она умиротворённо спит. Спасибо тебе! Спасибо огромное!» Ронни расплакался и не мог прекратить кланяться из благодарности. Арк вспомнил, как какое-то время назад говорил те же слова лечащему врачу своей матери. Закончив кланяться, Ронни о чём-то вспомнил и достал свой кошелёк. «А, прости. Вот твой аванс. Прости, что сегодня ничего не получилось». «Ничего страшного. Я сам позабочусь о своих свитках, а ты позаботься о маме». Ронни кивнул и сел на край кровати, чтобы вытереть влажное лицо матери полотенцем. Арк же поспешил покинуть дом, будучи больше не в силах на это смотреть.